директора Ворона. Ведь каждый житель знал порог, что тихо, каждый житель знал порог, что тихо, каждый жил без языка, что тихо, каждый житель нелегка. Здесь пёс, оставь вопрос, спеши к восходу, альбатрос. Причём здесь пёс, оставь.